Детектив, у вас есть талант и настойчивость. Два качества, которые я очень ценю. Но у вас чудовищно напряженная работа. И, по-видимому, это напряжение начинает на вас сказываться. Все эти не относящиеся к делу замечания. Я не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите. Вскоре после того, как он убил Рауля Дюкета... Ха! Это мне нравится, детектив. У вас что, есть волшебный хрустальный шар, в котором вы все видите? Вскоре после того, как он убил Дюкета, Ив Гренель сбежал в Париж, где и жил около 20 лет под чужим именем. Он стал другим человеком, утратил ту резкость и порывистость, которые были свойственны юноше, воспитывавшемуся в Труа-Ривьер, получил образование, приобрел внешний лоск и, наконец, очевидно, в конце 80-х вернулся в Канаду. Следует заметить, что у него хватило ума не ехать обратно в Монреаль. Нет, сэр, он поехал туда, где никому и в голову бы не пришло искать бывшего франко-канадского террориста, а именно в провинцию Онтарио, если быть точным, в Алгонкин-Бэй, а если быть еще более точным, в доходный дом Уиллоу-Бэнкс. Я знаю, что вы слышали об Уиллоу-Бэнксе. Удивительная история. Да скажите мне по пути к машине. Ларош раскрыл зонтик, держа его так, чтобы укрыть их обоих. Его автомобиль, черный сверкающий Линкольн-навигатор, стоял всего в нескольких шагах, но косой дождь успел промочить кардиналу брюки. Ларош достал из кармана ключи, и дверца Линкольна с чириканьем открылась. «Залезайте! Залезайте, а то простудитесь!» Они забрались в машину, салон которой не уступал по размеру небольшой квартире. Дождь громко барабанил по крыше. Ларош завел мотор и включил дворники. У мсье Гренеля, ставшего респектабельным господином, поначалу все шло хорошо. Продолжил свой рассказ кардинал. Он устроился в компанию недвижимости Мейсон и Барнс, где работали люди с политическими связями. Такие люди ему всегда нравились. Он был человеком энергичным, и, казалось, ничто не может помешать ему достичь своих целей. Но однажды случилось ужасное. Объявилась девушка, которая его когда-то любила. Она совсем не была похожа на террористку. Маленькая, хорошенькая, типичная француженка. Да, она, по сути, и не была террористкой. Просто иногда готовила активистам еду, иногда передавала послания, в общем, была совершенно безобидна. Но она с ума сходила по Иву Гренелю, по крайней мере, за 20 лет до событий, о которых я рассказываю. Наверняка к 90-му году она бы забыла этого парня, если бы по несчастливому стечению обстоятельств не поселилась в том же доходном доме Уиллоу-Бэнкс. Ну, какова была вероятность, что такое произойдет, скажите? Совпадения случаются постоянно. Без них жизнь была бы совсем другой. Как это вышло? Может быть, она столкнулась с ним в лифте? Вы так и ответили полиции. Вы сказали, я не был с ней знаком. Раз или два ехал с ней в лифте. Я даже не знал, как ее зовут. Вот что вы сказали детективу Тарджину. Мадлен Ферье? Ах, вот как ее звали. Я не знал. Я сказал вашему детективу правду. Я не был с ней знаком. А Ив Гренель был. Это была Мадлена Ферье, и он отлично ее знал. Она была по уши влюблена в него, и он наверняка получал большое удовольствие, изображая перед ней героя. Да, должно быть, это была незабываемая сцена, когда вы оказались с ней лицом к лицу впервые за 20 лет. Что она сказала? Господи, Ив, где ты пропадал все эти годы? Ну, неважно, что именно она сказала. Важно то, что вы поняли, она вас узнала. Этого было достаточно. Вы были так аккуратны, так терпеливы. Вам казалось, что теперь вы в безопасности. Разве вы могли поставить под угрозу свою новую жизнь? Ни за что. Значит, Мадлен Ферье следовало убить. Что и произошло. Ее задушили, ее же шарфом. А потом с нее сорвали одежду, чтобы инсценировать изнасилование. Ларош включил CD-плеер. Их окутали звуки классической музыки. «Бедный детектив, вам абсолютно не везет с этим расследованием, не так ли? Очевидно, у вас нет ни отпечатков пальцев, ни ДНК, никаких так называемых веских доказательств, которые обычно так облегчают вашу работу. Насколько я понимаю, вы пытаетесь обвинить меня в том, что я бывший террорист, как его там, Ив Гренель. Но если бы вы были в состоянии это доказать, мы бы с вами сейчас не беседовали». Или, во всяком случае, беседовали бы в другом месте. Вы бы отвезли меня в управление полиции, размахивая у меня перед носом уликами. Но размахивать вам нечем, поэтому вы ударяетесь в какую-то истерику, а это, поверьте, вас не украшает».